Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Праз 50 годов после написания повесть Василя Быкова «Мертвым не болить» выдали у першапачатковым выгляде, такой, якой и створил ее автор. Молодая женщина Наталья Красовская с Борисова рассказала российским журналистам, как она начала воевать на боку сепаратистов у Славянску Донецкой области Украины. По воле Красовской на боку сепаратистов воюют и иншие белорусские громадяне. Цалком интервью с ее можно побачить на нашем сайте свобода.org. Сепаратисты Донбассу звернулись до Александра Лукашенко, каб той признал незалежность их самообвешенной республики. Як на вашу думку, повинны отреагировать на гэты зворот белорусская влада? На такое пытание отказали жыхары Могилева, а вы сами можете выказаться. 266-39-52, от отказнику Менску працуя без перапынку. Керовник Беларуси Александр Лукашенко находится с двудзённым визитом у Сербии. Сегодня он провел перамовы с президентом этой страны Томиславом Николичем. Лукашенко на прессовой конференции в Белграде заявил про экономичный аспект этого визита. После наших контактов с президентом мы в 4 раза увеличили товарооборот и достигли примерно 200 миллионов долларов товарооборота. Он сбалансирован в финансовом отношении. Мы договорились, что в ближайшее время мы все-таки достигнем того уровня, о котором договаривались в Минске. 500 миллиардов долларов как минимум. Существенный потенциал двусторонних отношений и нашего взаимодействия существует в таких сферах, как топливно-энергетическое, сельское хозяйство, строительство, транспортная инфраструктура, наука, образование, туризм. После встречи с сербским президентом Николичем Лукашенко так само потлумачил свой визит жаданием допомогчи, накольки это махчимо, сербским братам жить лепей. Лукашенко так само сказал, что сдивлены реакцией Захаду на свой визит у Сербию. У протяг темы у Владимир Глот. Слово Александра Лукашенко про жадание допомогчи экономице Сербии керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика называя иллюзиями и митами. Я не вижу здесь вообще никаких перспектив. Абсолютно. Сербия будет реструктурировать экономику под Евросоюз, потому что это абсолютно, так сказать, национальная идея нынешняя. И нам там делать нечего, строго говоря, потому что сами только имеем экспорт в Евросоюз нефтепродукты в основном. Никаких особенных там братских проектов, ничего этого не будет. Товарооборот условный. Ну что, яблоки, хорошо, сербские яблоки, сербские помидоры. Делать совместное производство, выходить что-то на европейский рынок с сербами. Если бы мы делали хорошую электронику там и новейшие совершенно там программы и прочее, но это не наш с ними профиль. Лукашенко не выпадково накировался в Сербию, отзначает директор Центру европейской трансформации Андрей Егоров. У Сербии там традиционно подтримливается весной Белоруссии, достаточно там позитивная имидж самой Белоруссии, Лукашенко у приватности. Есть такое бачение, конечно, там частково никакой не отповедает реальности, либо с такой социальной модели Белоруссии и того, что тут порядок и обеспечены все основные потребы населения, это такие микросоветский союз. И, кроме того, там Беларусь подтримливала Сербию подчас косовских там подеял и войны, потому что периоды это не забытые, конечно, и на уровне державы так само есть вот такие нормальные стосунки. Официальное запрошение Лукашенко в Сербию выглядит дивным для страны, якая імкнецца вступить в европейский звяз. У Белграде не могут не ведать, что белорусский кравник не уязны на территорию Еврозвязу. Больше за то, Сербия одна из 8 европейских стран, которые в 2012 году долучились до решения Еврозвязу протягнуть визовые и экономичные санкции супроть официального Минску. И еще Иван Мркич, дарадца президента Сербии, поведомил, что керавница внешней политики Еврозвязу Катрин Эштон ведала про запрошение, накерованное Лукашенко. Международный оглядальник Роман Яковлевский каже про подтекст визита Лукашенко в одну из самых буйных балканских краин. На мою думку, то, что сербское керавництво так смело повело, бо Лукашенко застается под санкциями, это прикрыто чергового раунда, почавшийся в Брюсселе с Минском. не секрет, витается такое стриманное позиция Минска на конт Украины. В Брюсселе есть лоббисты Лукашенко, которые Маруч его не будут оторвать от России, но выглядит смешно, если кто так марит. Видовочное потепление относительно в Беларуси с евразвязом бачит и Андрей Егоров. Он означает, что европейцы все частей шукают махчимости поразмовлять с керавництвом Беларуси. Ну и, конечно, я думаю, что не скористаться нагодой там визиту Лукашенко у Сербии в Брюссель не мог. Ну, принамсі, они попробуют высветлить некие установки белорусского урада, что на конт политики на будущее не готовы до неких кроков по вызволению политических вязней, умахчимой либерализации Украины и так далее. Олег, это ну, не больше, чем такая дипломатия европейского связа. Лукашенко тройче наведывал Сербию у 1998, 1999 и 2009 годе. У соковику 2013 году у Беларуси с официальным визитом находился Томислав Николич. Рассказывал Владимир Глоды. Больше про визит Александра Лукашенко в Сербию на нашем сайте свобода.орг. А побач со мной в студии теперь коллега из российской службы нашего радио Андрей Шары. И он специалист у сучасной истории Балканов, працавал и военным корреспондентом под час войны у былой Югославии, написал несколько книг, присвященных Балканам и Югославии, и сучасной Сербии. Андрей, скажите, теперь Сербия, сапраўды, можно верить нашим экспертам, якія кажуць, что яна взяла стратегічный курс на далучэнне да еўразвязу, бо у Нікаліча репутация националіста, ён дагэтуль робіць националістычныя антызаходнія заявы. Так можно было сказать, по крайней мере, в минувшем году сербские власти предприняли много усилий для того, чтобы добиться права оказаться в предбаннике Европейского Союза. Для этого надо было решить довольно много вопросов с косовскими албанцами. Этот процесс прошел успешно. Но, в общем, надо сказать, что вообще сейчас во внутренней политике Сербии царит хаос некоторый. Связано это с разными причинами, в том числе и потому, что вообще через десятилетие после отставки Милошевича, через там, 12-13 лет, вся политическая сцена довольно сильно сместилась в националистическую сторону. Демократическое движение абсолютно в полураспаде. И сейчас у власти в Сербии либо умеренные националисты, либо просто националисты, либо такие люди, как Никлич, которые очень сильные националисты. Человек совершенно с испорченной репутацией. Поэтому в такой ситуации возможны любые выверты при понимании того, что стратегического направления развития Сербия, по моим оценкам, тоже не изменит. Как, собственно, Европейский Союз? Дело в том, что в Европейском Союзе к Балканам вообще относятся по такому региональному принципу. Они считают, что нужно принимать или интегрировать Европейский Союз все страны сразу, в том числе и Сербию. В Белграде это тоже понимают. И вот этот маневр отчасти использует и Николич, который позволяет себе встречаться с Лукашенко, надеясь на то, что никаких серьезных последствий для него это иметь не будет. Любопытно, что в эти же дни, вчера и сегодня, проходит визит в Берлин премьер-министра Сербии Александра Вучича, и он там встречается с Ангелой Меркель, в том числе, я так полагаю, объясняет, по какому, собственно, перепугу приехала, сейчас они принимают Лукашенко, в то время, когда Сербия вообще-то ведет переговоры об интеграции с Европейским Союзом. А вот то, что дараться президента Николича, Маркич сказал, что это визит узгодненный не принамсі, яны не сказалі узгоднены, но Евразвяз ведае пра гэты візіт. Вы дапускаеце, што Евразвяз даў дабро на візіт? Ну, понимаете, как Европейский Союз не может дать или не дать добро. Сербия независимое государство, она проводит ту политику, которую проводит. Есть несколько причин, по которым, собственно говоря, визит состоялся. Дело в том, что и Белград, в общем, не самая главная столица Европы, там не часто бывают президенты, особенно сейчас, когда ситуация такая, что, в общем, вообще мало кто куда ездит вот из-за этой вот украинской истории всей. А с другой стороны, это ответный визит. Лукашенко приехал потому, что ездил Николич. То есть там тоже есть у людей какие-то свои обязательства, которые, если мы говорим с точки зрения технической вот политики, не идеологической, а, конечно, и технической, они тоже должны соблюдаться. Я думаю, это еще одна из причин. Кроме того, этот визит для Лукашенко и для Николича, они абсолютно внутри страны беспроблемные. Между стран нет ни серьезных экономических проблем, ни серьезных политических проблем. То есть они друг друга похвалят, Лукашенко покажет сына Колю своего, возложит все венки куда надо, все скажет хорошее там про сербов. Они будут довольны, он уедет, и Николич внутри страны свои какие-то определенные дивиденды соберет на этом визите. Вы как раз сказали про некий хаос во внутренней политике теперь у Сербии. Сербский политолог Предрах Симич сказал, что это визит Лукашенко провокационный. Вот давайте послушаем Симича. Некоторые дипломатичные деяния наших керавников подаются мне вельми провокационными. асабліва ў сітуацыі, калі Сербія мае шмат праблемаў перад сабою і дзеля іх вырашэння патрабуе мець шмат сяброў на захадзе. Насуперак гэтаму Сербія за апошнія 10 дзён анажавалася ў такія дзеянні, якія прывялі да яўных спрэчак паміж урадам і амбасадарамі Еўразвязу і Злучаных Штатаў. Усё гэта выглядае даволі блытана і стварае ўражанне, што самалёт нашай палітыкі ляціць без пілота. Са мной студыя Андрэй Шары, і я хачу задаць яму пытанне, ці праўда, што з-за гэтага візіту Сербія можа нажыць ворагаў? Ну, серьезных врагов не наживет, но, очевидно, Николич рассчитывает, что новых друзей некоторых приобретет или подтвердит старую дружбу. Ведь Сербия в сильной газовой зависимости от России, и принять Лукашенко для них, а, надо сказать, отношения вот Москвы и Минска, отношения с Минском для Белграда всегда были такой экспонентой отношений Белграда с Москвой. То есть там всегда понимают, что принимая Лукашенко, они принимают еще и союзника Москвы. От этого все эти вот разговоры, там, а вдруг нам поучаствовать в союзном государстве, а вот не надо в таможенный союз как-то, у нас ведь зона свободной торговли, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому там, конечно, понимают, что... А сейчас отключит Россия газ. И в Сербии все, они ведь даже платят за газ российскими кредитами. Поэтому тоже там возможность для маневра очень небольшая у них. С точки зрения белградской, с точки зрения их реальной политики. А им, собственно говоря, нельзя забывать и о московском вот этом измерении политики. Я думаю, это еще одна причина, по которой поехал, которую приняли Лукашенко в Белграде, и я думаю, что в Москве на это тоже обратят внимание. Дякую, Андрей. Со мной в студии был Андрей Шары, супрацовник Российской службы нашей рады и специалист у сучасных подеях у Балканах. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Праз 50 гадоў пасля напісання аповесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць» выдалі ў першапачатковым выглядзе, такой, як стварыў яе аўтар. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з двухдзённым візітам у Сербіі. Сёння ён правёў перамовы з прэзідэнтам гэтай краіны Таміславам Нікалічам. Лукашэнка патлумачыў сваю паездку жаданнем дапамагчы сербскім братам жыць лепей і сказаў, што здзіўлены рэакцыяй Захаду на гэты візіт. Маладая жанчына Наталя Красоўская з Барысава распавяла расійскім журналістам, як яна пачала ваяваць на баку сепаратыстаў у славянску-данецкай вобласці Украіны. Паводле Красоўскай, на баку сепаратыстаў ваююць і іншыя беларускія грамадзяне. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў заявіў пра намер вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Мы на хвалях Радыё Свабода. Наш будынак наведаў лідар крымскіх татараў, легендарны савецкі дысідэнт, дэпутат Верховнай Рады Украіны і намінант на Нобелеўскую прэмію ў 2011 годзе Мустафа Джамілеў. Мая калега Ганна Соўс брала ўдзел у круглым стале з Мустафом Джамілевым і запісала з ім відэаінтэрв'ю. Цалкам яго можна пабачыць на нашым сайце свабода.org. А зараз Ганна падзеліцца сваімі ўражаннямі і прадставіць найбольш важныя заявы лідара крымскіх татараў. Так, Алексей, Мустафа Джамілева, журналісты «Свабоды» сустрэлі стоячы, яму доўга аплодзіравалі. Калі яго прадставлялі, там зрабіў адразу такую рэмарку. Яго прадставілі як лідара крымска-татарскай меншасці ў Крыме. Ён сказаў, што крымска-татарскі народ – гэта не меншасць, гэта карэнны народ Крыму. І самае галоўнае, што ён сказаў, што наша земля цяпер акупаваная. І вось ён ужо сам не можа трапіць у Крым, яму забаронены ўезд у Крым, як на расійскую тэрыторыю. І калі ён тэлефануе дадому жонцы, жонка кажа, што вы, мужыкі, робіце, што вы, як вы нічога не можаце выправіць у гэтай сітуацыі. Але для Мустафы Джамілева немагчымы сілавы варыянт вырашэння гэтай сітуацыі. Яны спавядаюць прынцыпы негвалтоўнага супраціву і спадзяюцца на грамадскую міжнародную думку і спадзяюцца на міжнародныя гарантыі. Я мела магчымасць задаць толькі адно пытанне легендарнаму савецкаму яшчэ дысідэнту, паколькі калегі з усіх службаў стаялі ў шарзе. І я спачатку запыталася яго, ці магу я гаварыць з ім на беларускай мове, ці ён зразумее мяне. Бо для многіх людзей з Беларусі вельмі важна, каб мы гаварылі па-беларуску. Бо калі ён кажа, яго земля акупавана ў Беларусі, ёсць людзі, якія лічаць, што яны таксама ўскосна знаходзяцца пад расійскай акупацыяй. Ён кажа, сказаў мне, што гаварыць абавязкова па-беларуску. Я разумею украінскую мову, зразумею беларускую і вельмі паважаю гэтую мову. І я запыталася Мустафу Джамілева пра тое, што як крымскія татары, як украінскае кіраўніцтва будзе вырашаць дылему адносінаў з аўтарытарным кіраўніком Александром Лукашэнкам, які з аднаго боку гаворыць пра тое, што цяпер гаворыць падтрымлівае цэласнасць Украіны, а з другога боку Беларусь галасавала ОАН супраць цэласнасці Украіны, і Лукашэнка можа быць чалавекам Пуціна, можа быць марыянеткай Пуціна. І вось што адказаў Мустафа Джамілев, давайте паслухаем. Я думаю, что мы будем вполне искренны. Если что-то, будь то белорусский лидер или кто-то, говорит что-то правильное в отношении Крыма, в отношении оккупации, мы будем признавать это. А если там в той его стране нарушаются права человека, и что-то он делает незаконно против своих граждан, мы это тоже будем говорить. Поэтому должны быть честные отношения. То, что касается, да, действительно, противоречивая такая позиция Лукашенко. С одной стороны, он признает этот псевдореферендум. Хотя всем понятно, что там практически никакого референдума не было, но он по подсказке из Москвы, и в то же время он говорит, что он сторонник целостности Украины. Если ты сторонник целостности, зачем же признаешь референдум? То есть, я бы сказал, не очень такая взвешенная, не очень мудрая политика. И это дает основание сомневаться в его искренности. То, что он там на инаугурации встал, кстати, по-моему, и стали даже откровенные враги украинского государства. Там, видимо, это там не встать невозможно было. Это потом дали, он что на интервью говорил, что да, вот он за целостность Украины, и вот надо идти договариваться с Крымом, чтобы он снова вернулся. Опять-таки дребяческий, какой-то детский разговор. Как будто бы непонятно, что от воли там жителей Крыма ничего не зависит. Если бы действительно было зависело от воли жителей Крыма, не писали бы, там нам точно известно, что всего на референдуме участвовало где-то 34% жителей Крыма, а в прессе написали 85%, и что 95% проголосовали. Лукашенко не мог не знать этого. И в то же время он говорит, что якобы надо договариваться с Крымом. И причем сейчас же такая ситуация, что в Крыму вообще невозможно будет проводить референдумы, ибо в соответствии с российским законодательством любые даже разговоры о пересмотре границ субъектов федерации, о их принадлежности тому или иному государству, это рассматривается как призыв к сепаратизму с вытекающими из этого последствиями. 220-я статья Уголовного кодекса на 5 лет лишения свободы. Это тоже Лукашенко, видимо, знает. И в то же время он для публики говорит такие вещи. Словом, такая вещь. Но то, что он сказал, что видит целостность Украины, а зачем же тогда ты на Генеральной Ассамблее своей делегации говоришь о том, чтобы поддержать эту оккупацию? Логики его действий нет. Ну, вот такие отказы, и я еще один фрагмент гутарки с Мустафой Джамилевым хотела бы, уважаемые слухачи, вам представить. Сегодня День России, и при вельми складанных относинах крымских татаров до российцев, вот как он отказал на пытание, что б он пожидал у России, вот в этот день. Давайте послушаем. У нас большие надежды, в том числе на внутренние силы России тоже. По большому счету, то, что сделала Россия, его руководство, оно наносит большой ущерб базовым интересам России, россиян. Это путь катастрофы, путь изоляции, то есть дискредитации этого государства. И я бы, конечно, очень хотел, чтобы как можно быстрее Россия все-таки стала демократическим государством, и чтобы она восстановила уважение. То есть, не восстановила, собственно говоря, никогда уважения не было, потому что там никогда демократического режима не было. Чтобы она стала уважаемым государством в мире, чтобы она соблюдала все международные нормы. А для этого, конечно, нужно там сменить режим. И дай Бог россиянам силы и мудрости, организованности, чтобы они оказали такое сопротивление режиму, который вынудило бы пойти на какие-то демократические реформы, чтобы она стала демократическим государством. И тогда вопросы нашей территориальной целостности, она решится мирным путем. Это будет и в интересах России, и в интересах нашего украинского государства. Говорил лидер крымских татаров, былый советский диссидент, депутат Верховной Рады Украины и номинант на Нобелевскую премию миру 2011 года Мустафа Джамилев. Цалком интервью с ним можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг. Кніга «Беларуская глыбіня», напісаная ў няволі. Што дае творцу няволя? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з аўтарам кнігі Паўлам Севярынцам. Калі чалавек губляе знешнюю свабоду, а ён пачынае шукаць свабоды ўнутранай, то тады пачынае крынічыць. Я дзякую Богу за кожную турму, таму што ў турме бліжэй да Бога, і ў турме бліжэй да самога сябе. Ты можаш разабрацца з уласнымі пачуццямі і думкамі. Вольная студыя з Паўлам Севярынцам на нашых хвалях прыкладна праз 10 хвілінаў. Нагадаю, што ўсе нашыя перадачы таксама можна прачытаць і паслухаць у інтэрнэце свабода.орг. Праз 50 гадоў пасля напісання аповесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць» выдалі нарэшце ў першапачатковым выглядзе, такой, як стварыў яе аўтар. Кніга выйшла ў свет у менскім выдавецтве «Медыял» і дзякуючы літаратуразнаўцу Сергею Шапрану і бізнэсоўцу Паўлу Берагавічу, расказвае наша корэспандэнтка Валенціна Аксак. Даследчык творчасці Васіля Быкава Сергей Шапран задумаў аднавіць аўтарскі варыянт аповесці «Мёртвым не баліць» некалькі гадоў таму, калі ў архіве музея гісторыі беларускай літаратуры знайшоў машынапіс твора з крэмзанай цэнзурай пры падрыхтоўцы да першай публікацыі ў часопісе «Маладосць». Праз некаторы час сыны народнага пісьменніка Сергей і Васіль перадалі спадару Шапрану тэчкі з рукапісамі Васіля Уладзіміравіча, сярод якіх даследчык знайшоў і самы першы варыянт знакамітай аповесці, забароненай пасля публікацыі расійскага перакладу «В новым міре» на 20 гадоў. Рупная праца па складанні, каментаванні і аднаўленні гісторыі дачыненняў аўтара і цэнзараў самай рознай масці амаль завяршылася паўгода таму. І тут даследчыку пашчасціла на новыя знаходкі. Позвонил малодшы сын Быкова Василь Васильевич, сказав, што ён знайшоў яшчэ невялічку скрыню з лістамі да Быкова і з двума нататнікамі. І калі я пагартаў гэты нататнік, аказалася, што гэта вось тое, што я нават ўжо і не спадзяваўся знайсці, гэта нататнікі былі з распрацоўкай сюжэта «Мёртвым не баліць». Не ўключыць у гэтую кнігу мне здавалася проста недаравальным. Яшчэ некалькі месяцаў працы, і вось з друку з'явіўся 600-старонкавы том, які складаецца фактычна з дзвюх кніг. Першая – быкаўскі тэкст аповесці з адмыслова выдзеленымі сказамі, абзацамі, а то і цэлымі старонкамі, якія выразалі з кожнай публікацыі цэнзары. Сергей Шапран тлумачыць структуру кнігі. Цэнзарскія праўкі, мы іх вылучалі асобным чынам, бо не кожны чытач, мяркую, пасля палезе ў каментары, глядзець гэтыя праўкі адразу з перката яны там глядзяцца. Пасля адноўленай аповесці ў томе змешчана вялікае пасляслоўе даследчыка. У ім спадар Шапран апавядае, як Васіль Быкаў ствараў «Мёртвым не баліць», з якімі цяжкасцямі сустрэўся пры публікацыях, праз якія цэнзарскія жорны яны праходзілі, якая рэакцыя ўлады і крытыкі была ў той час. Тут жа чытач знойдзе пашыраныя каментары да кожнае з 200 цэнзарскіх і рэдактарскіх правак. Гэта фактычна кніга ў кнізе, стварыць якую стала магчымым, дзякуючы падключэнню да справы цэлай каманды прафесіяналаў-архівістаў і адмыслоўцаў кнігавыдання, якім даследчык вельмі ўдзячны. З дня на дзень з друку чакаецца ліквідацыя. Гэта яшчэ адна кніга Васіля Быкава, падрыхтаваная Сергеем Шапранам. Яна аднаўляе аўтарскі варыянт аповесці сотнікаў і таксама распавядае ўсю яе няпростую гісторыю. Абодва тамы прысвечаныя 90-годдзю народнага пісьменніка. Прэзентацыя іх адбудзецца 16 і 18 чэрвеня ў Менску ў кніжным салёне. Да 19 чэрвеня павінна з'явіцца з друку і першая кніга 10 тому поўнага збору твораў Васіля Быкава, якую падрыхтаваў таксама Сергей Шапран. Самыя галоўныя справы, якія датычацца памяці, пасля Владзіміровича, ну, здаецца, я вось за гэты час зрабіў. Мне гэта самае галоўнае, што вось гэтыя кнігі выходзяць цяпер. Гаварыў літаратуразнаўца Сергей Шапрана. Я дадам, што на нашым сайце свабода.орг можна пабачыць сканы старонак з гэтага новага выдання, і там тлумачыцца і паказана проста выдзеленыя цэлыя абзацы, якія выкідалі цэнзары. ці захаваліся ў сталіцы невядомыя дарэвалюцыйныя гістарычныя будынкі, якой была рэчка Мышка паўстагоддзя таму і якія сляды вайны засталіся ў Менску незаўважнымі. А чаго гэта Лукашэнка літае цэлы дзень на сваём самалёце? Вы думаеце, гэта ён? Я думаю, што гэта яго самалёт. Пра гэта ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо». Гэтым разам мы блукаем па былой вёсцы Міхалова. Падарожжа з метро Бартосіка на нашых хвалях меней чым праз 20 хвілінаў. Маладая жанчына Наталя Красоўская з Барысава расказала расійскім журналістам, як пачала ваяваць на баку сепаратыстаў у славянску Данецкай вобласці Украіны. У адрозненне ад многіх іншых ваяўнікоў гэтак званай Данецкай народнай рэспублікі, яна не хавала свой твар перад тэлекамерай. Дзяўчына носіць камуфляжную форму з нашыўкай у выглядзе афіцыйнага дзяржаўнага сцяга Беларусі і георгіевскай стужкай. На рукаве формы напісана РБ. Вось што яна расказала расійскім корэспандэнтам. Мне надоело поддерживать ополчение через интернет. Во ВКонтакте. Я приехала сюда 5 мая. Я родилась в Беларуси. Выросла в Беларуси. И до приезда в Славянск я жила в Беларуси. В Минской области, город Борисов. Что еще? Я не боюсь показывать мое лицо. И мой паспорт. Потому что в сторону белорусской границы я поеду только тогда, когда все погранзаставы будут заняты ополченцами. Хочу передать привет моему отцу. Когда я вернусь, мы выйдем с ним в лодке, как два мужика. Я хочу передать привет моей маме и попросить ее меня понять. Я хочу передать привет батьке Рыборович. И сказать: батька, твои граждане на этой стороне. На всякий случай, чтоб ты знал, Рыборович. Девушки, парни. Нас никто не отправлял, мы приезжали сюда сами. Из Белоруссии не ясно. Я просто хочу, чтобы ты, Рыборович, это знал. Цалкам інтэрв'ю з беларускай, якая ваюе на баку сепаратыстаў ва Ўкраіне, на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Праз 50 гадоў пасля напісання аповесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць» выдалі ў першапачатковым выглядзе, такой, як стварыў яе аўтар. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з двухдзённым візітам у Сербіі. Сёння ён правіў перамовы з прэзідэнтам гэтай краіны Таміславам Нікалічам. Лукашэнка патлумачыў сваю паездку жаданнем дапамагчы сербскім братам жыць лепей і сказаў, што здзіўлены рэакцыяй Захаду на гэты візіт. Маладая жанчына Наталя Красоўская з Барысава распавяла расійскім журналістам, як яна пачала ваяваць на баку сепаратыстаў у славянску Данецкай вобласці Украіны. Паводле Красоўскай, на баку сепаратыстаў ваююць і іншыя беларускія грамадзяне. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў заявіў пра намер вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах.